Но насколько честна клятва вождя властелинов, это воинам предстояло проверить. Отряд направился к Лендвиллу, городу, с которого земляне 3 года назад начали освоение материка. Именно там они хотели найти временное убежище. Увы, их мечтам о тихой мирной жизни не суждено было сбыться. Местное население находилось в состоянии войны с жестоким арком Ярохом. Бросить на произвол судьбы друзей наемники не могли. В решающем сражении союзники нанесли правителю сокрушительное поражение. Свита тирана отстранила от командования армией Линка Коуна, и Аланец бежал в отдаленный северный город. Войска победителей двинулись к столице Арка. После тяжелого кровопролитного штурма Наска пала. Яроха заколола собственная охрана, приближенных правителя казнил народ. В подземелье дворца земляне нашли умирающего человека. Он оказался посланником некоего старца. А накануне ночью Олис видел очередной странный сон. Неведомые силы толкали Храброва на новые поиски. Группа направилась на север. Около руин города Лонлил наемники повстречались с Аргусом Байлотом, оливийцем, принадлежащим к древней касте хранителей. Старец рассказал воинам о длительной, непрекращающейся битве света и тьмы. От него друзья узнали, что все жители планет системы Сириуса являются потомками могущественной цивилизации, некогда существовавшей на Земле. Останки огромного космического корабля «Ковчег» были спрятаны где-то на Тосконе. После долгих сомнений путешественники решили остаться у старика. Им предстояло многому научиться. 3 года пролетели как одно мгновение. Аргус с поразительной легкостью нашел антидот против препарата, находящегося в крови наемников. Земляне полностью освободились от аланских оков. 12 друзей, не особенно веря в легенды хранителей, тем не менее готовились к решающей схватке со злом. И вот наступил торжественный день. Ранним утром все путешественники увидели один и тот же сон. Они стояли на крошечной поляне посреди леса, а в центре круга с посохом в руке застыл Байлот. Яркий луч света ударил в старика, а от него метнулся в разные стороны к воинам. Посвящение состоялось. Миф превратился в реальность. На груди людей появилось необычное красное пятно. Измученный ритуалом оливиец объяснил наемникам, что таким образом неведомые могущественные силы объявляют о начале войны. Оставаться на ските больше не имело смысла. Друзьям предстояло либо уничтожить воинов тьмы, либо погибнуть. На карту поставлена судьба человечества. Врагов ни при каких обстоятельствах нельзя подпускать близко к Земле. Почему так важна эта планета, Аргус не знал. Старик посоветовал путешественникам найти ковчег. На корабле есть ответы на многие вопросы. Во время прощания Байлот поведал наемникам часть великой тайны. Слова «Атлант», «Бездна» и «Ковчег» служили кодами доступа в сложную систему лабиринта, а Конзорский крест являлся ключом к первой двери. Где находится судно и как пройти ловушки, известно хранителям Унимы и Аскании. Друзья отправились в длинный и опасный путь. По дороге отряд разделился на 3 группы. Оливийцы хотели посетить родные места, а аланцы проведать оставшихся в Лендвилле товарищей. Возражения Храброва и Аята ни к чему не привели. Встреча была назначена у города Фолс на западном побережье материка. Спустя несколько месяцев земляне впервые столкнулись с воином тьмы. В отчаянной схватке погиб Манута Дойл. Впрочем, и противник не досчитался одного бойца. Удивительно, но им оказался Линк Коун. Мир тесен. Получив сообщение о смерти Олиса, Олис Кроул вернулась на Алан. Девушка пребывала в глубокой депрессии. Назло Стилу Стоуну, непосредственному виновнику случившейся трагедии, девушка приняла предложение Кейта Релауна, молодого ученого, занимавшегося разработкой лазерного оружия. Увы, замужество не принесло счастья. Как Олис ни старалась, забыть Русича она не могла. Неведомая сила так и тянула ее обратно на Тоскону. Узнав о командировке Кейта на Оливию, Кроул тут же воспользовалась представившимся случаем. По странному стечению обстоятельств, испытания проводились неподалеку от Фолса. Почти не пострадавший от катастрофы город сумел заключить с захватчиками мирное соглашение. На его верфях колонизаторы строили современные боевые корабли. Наемники с огромным трудом преодолели посты охраны и за смелость были вознаграждены. На площади возле порта воины увидели Сфина. Морсвелец открыл здесь торговую компанию. Нищий грязный бродяга превратился в очень богатого человека. Тосконец обещал помочь путешественникам покинуть Оливию. Но прежде Храбров хотел расплатиться с долгами. В одном из ресторанов Фолса регулярно веселились наемники Оливера Канна. Пришло время расквитаться с убийцей. Переодевшись, земляне тайком проникли в заведение. Улучив момент, Олис заколол барона. При выходе из зала Русич едва не столкнулся с Олис. Аланка сразу узнала Храброва. Девушка поняла, что допустила чудовищную ошибку. Пытаясь ее исправить, Кроул поругалась с мужем и осталась на космической базе рядом с Тосконой. Между тем, воины света захватили разведывательное судно и устремились к Униме. Переход через океан получился тяжелым и опасным. Мощный шторм едва не утопил путешественников. Но в конце концов, друзья благополучно добрались до материка. На его южной оконечности в скалах они обнаружили древнюю военную базу. Наемники спрятали корабль в глубоком гроте. Поиски хранителей земляне решили вести в трех направлениях. Декриньяну, Салан и Белауну предстояло обследовать устье реки Мессини. Стюарт, Олан, Сатан и Мелоун шли по западному побережью Унимы. А Аята, Храбров, Карс и Воржиха по восточному. Встретиться воины должны были ровно через год возле города Хостон. Преодолев пустынное горное плато, группа Тина достигла обжитых людьми мест. Цивилизация сохранилась здесь гораздо лучше, чем на Оливии. Относительно развитая инфраструктура, ремесла, земледелие. К сожалению, существовавшие на территории материка государства постоянно враждовали между собой. Правители пытались отнять друг у друга спорные земли. Путешественники оказались в самой южной стране Унимы, герцогстве Мэнском. Их приняли довольно холодно. Между самураем и маркизом Сантора произошла стычка, в результате которой дворянин получил тяжелое ранение. Однако легенда, придуманная наемниками, а главное, информация о складах с огнестрельным оружием сразу заинтересовала владыку государства. В приграничный гарнизон за чужаками прибыл брат герцога. Вскоре друзья отправились в столицу страны Мэндон. Землян ждала встреча с правителем. От ее исхода зависела судьба воинов. Об этих удивительных и захватывающих приключениях вы можете прочитать в предыдущих романах серии «Звездный взвод».